Глава четвертая. Марк Тидженс, робко поигрывая зонтиком и надвинув на уши котелок, шел по площади рядом с плачущей девушкой. — Прошу, не будьте с Кристофером слишком суровы из-за его милитаристских взглядов, — сказал Марк. — Не забывайте, завтра он вновь уходит на фронт, а он ведь один из лучших людей современности. Она быстро посмотрела на него, а потом отвела взгляд. На щеках ее блеснули слезы. «Один из лучших людей современности», — повторил Марк. «Человек, который в жизни ни разу не солгал, не совершил ни одного бесчестного поступка. Отпустите его без скандала. Вы же славная девушка. Вы просто обязаны, понимаете?» Валентайн, не глядя на него, воскликнула. «Да я жизнь за него отдам». «Знаю», — сказал Марк. «Я с первого взгляда могу отличить хорошую девушку от плохой. Но подумайте вот о чем. Ведь он, вероятно, считает, что отдает свою жизнь за вас. И за меня, конечно, тоже. Совсем другой взгляд на мир». Он схватил девушку за руку, неуклюже, но цепко. Предплечье под рукавом голубого плаща оказалось на удивление щуплым. «Боже правый», — подумал Марк, — «любит же Кристофер худышек. Его привлекают спортивные фигуры. Она ведь стройна, как...» Он не смог подобрать подходящее сравнение, чтобы подчеркнуть стройность мисс Оноп. Но его переполнило теплое чувство удовлетворения от того, что он достиг близости с этой девушкой и своим братом. «Вы ведь не уйдете?» — спросил он, не сказав ему ни одного доброго слова. «Задумайтесь, ведь его могут убить. Кстати, может статься, он не убил ни одного немца. Он ведь служил связистом, а потом отвечал за продовольственный склад. Все придумывал, как сделать так, чтобы солдаты питались еще скуднее. Ведь тогда гражданским больше достанется. Вы ведь не возражаете против того, чтобы у мирного населения было больше мяса? Стало быть, он совсем не убийца». Он почувствовал, как она прижала его руку к своему теплому боку. «Что же он теперь будет делать?» — спросила она. Голос у нее дрожал. «Так я здесь как раз для этого», — уверил ее Марк. «Пришел повидаться со стариной Хогартом. Знаете Хогарта? Старого генерала Хогарта. Думаю, я смогу выпросить у него для Кристофера работу, связанную с транспортом. Безопасную работу. Самую, что ни на есть, безопасную. Без этого героизма, будь он проклят. Без убийства немцев, будь они прокляты. Если вы любите немцев, очень извиняюсь». Она убрала руку от его руки и посмотрела ему в глаза. «О! — воскликнула она. — Вы ведь тоже не хотите, чтобы он добивался военной славы, пропадя на пропадом?» Кровь вновь прилила к ее лицу. Она взглянула на Марка широко распахнутыми глазами. «Нет! — воскликнул он. — С какой, черт побери, стати? У нее огромные глаза, изящная шея, красивые плечи и грудь, стройные бедра, маленькие руки и ноги совсем не кривые, аккуратные лодыжки, женственная походка, ступни не слишком длинные, ровно такие, как надо. Очень симпатичная девушка», — подумал он и продолжил вслух. «С какой, черт побери, стати его должна прельщать солдатская слава? Он ведь наследник Гроби. Одного этого вполне достаточно». Мисс Оноп стояла неподвижно, дожидаясь, пока Марк закончит, изучающий ее, оглядывать. А потом, наконец, взяла его под руку, и они направились к ступенькам, ведущим в здание министерства. «Тогда давайте поторопимся», — сказала она. «Давайте сразу же уладим вопрос с его фронтовой работой. Не будем ждать его завтрашнего отъезда, чтобы быть спокойными за его безопасность». Юбка Валентайн привлекла внимание Марка. Довольно строгая, темно-синяя и весьма короткая. Белая рубашка с черным шелковым мужским галстуком. Широкополая фетровая шляпа с какими-то цифрами на ленте. «Да ведь вы сами в военной форме», — сказал он. «И как вам только совесть позволяет работать в этой сфере?» «Это учительская форма. У нас плохо с деньгами», — ответила девушка. «Я преподаю гимнастику в одной хорошей школе. Зарабатываю этим себе на хлеб. Пойдемте скорее». Она оттягивала ему руку, и ему это льстило. Он слегка отклонился назад, чтобы она проявила еще больше настойчивости. Ему очень нравилось, когда его о чем-то упрашивали симпатичные девушки, а возлюбленная Кристофера определенно к ним относилась. «О, такие дела за минуту не решаются», — сказал Марк. «Но мы все уладим. В этом у меня никаких сомнений. Подождем в фойе, пока генерал не спустится». Он сообщил одному из двух благожелательных швейцаров, стоявших за стойкой в людном холле, что хотел бы увидеть генерала Хогарта. «Но посылать коридорного не надо. Он может немного подождать». Потом неуклюже присел рядом с мисс Оннап на деревянную скамейку, а люди ходили мимо, едва не наступая им на ноги, словно они сидели на пляже. Мисс Оннап слегка отодвинулась, уступая ему место, и от этого у него только улучшилось настроение. — Вы сказали, у нас плохо с деньгами. У нас это у вас и Кристофера? — спросил он. — У нас с мистером Тиженсом? О, нет, у нас с мамой. Газета, для которой она писала, закрылась? После смерти вашего отца, полагаю. Он ее спонсировал, судя по всему. Мама совершенно не создана для работы на дому. Она и так всю жизнь трудилась изо всех сил. Он смотрел на нее своими круглыми, выпученными глазами. «Никогда не работал на дому», — сказал он. «Но уверен в одном, вы должны жить в комфорте и достатке. Сколько вам с матерью нужно для комфортного существования? Ну, с небольшим запасом, чтобы Кристофер временами мог полакомиться бараниной». Она слушала его невнимательно. Он настойчиво добавил. «Послушайте, я ведь здесь по делу. Я вам не какой-то там престарелый воздыхатель, жаждущий вашего внимания. Хотя, видит Бог, вы мне искренне нравитесь. Но мой отец очень хотел, чтобы ваша мать жила в комфорте». Она повернулась к нему, и лицо ее вдруг сделалось серьезным. «Вы ведь не хотите сказать, что...» — начала она. «Не перебивайте, пожалуйста. Так вы быстрее меня поймете. Позвольте, я изложу дело со своей стороны. Мой отец хотел, чтобы ваша мать жила в достатке. Так, чтобы, как он говорил, писать не газетные статьи, а книги. А потом добавлял, что прекрасно знает, что это совсем не одно и то же. Он хотел, чтобы и вы жили в достатке, чтобы у вас не было никаких сложностей. Нет ли у вас иных занятий? Может, вы содержите магазинчик шляпок, который не приносит никакого дохода? Некоторые девушки...» «Нет, я учу детей, вот и все. О, поторопитесь же!» Впервые в жизни он поспешил исполнить желание ближнего. «Вам стоит об этом подумать», — проговорил он, «потому что мой отец оставил вашей матери в наследство небольшое состояние». И тут он задумался, собирая рассеявшиеся мысли. «Неужели? Неужели все-таки оставил?» — вскричала девушка. «О, слава богу!» «И вам тоже достанется часть этой суммы, если хотите», — проговорил он. «Впрочем, возможно, Кристофер запретит вам ею пользоваться. Он обижен на меня. Но денег хватит и на то, чтобы ваш брат занялся частной врачебной практикой. Вы ведь не упадете в обморок от радости». «Нет, я не падаю в обмороки, но могу заплакать», — ответила она. — «А, ну, тогда ничего страшного», — проговорил Марк и продолжил. — «Таково ваше положение. Теперь несколько слов о моем. Я хочу, чтобы у Кристофера было такое место, где его всегда ждут вкусно приготовленная баранина и кресло у камина. И человек, которому Кристофер не безразличен, как вам, например. Я это вижу. Я знаю женщин». Девушка плакала тихо и долго. В ней впервые ослабло то напряжение, что возникло накануне того, как немцы пересекли бельгийскую границу неподалеку от городка Жамниш. Все началось с возвращения миссис Дюшемен из Шотландии. Поздно ночью она послала за мисс Оннап, и та послушно прибыла в дом священника. В свете свечей, горевших в высоких серебряных подсвечниках вдоль стен, обитых дубовыми панелями, миссис Дюшемен походила на лишившуюся рассудка мраморную статую с широко распахнутыми черными глазами и растрепанными волосами. Жестким, каким-то искусственным, а не человеческим голосом она спросила, как избавиться от ребенка. «Ты же была прислугой, ты должна знать». Это было величайшее потрясение, решающий момент в жизни Валентайн Оннап. Предыдущие несколько лет ее жизни прошли в спокойствии и меланхолии, ведь она любила Кристофера Тидженса. Но довольно быстро она научилась жить без него. К тому же она считала, что в жизни человеку неизбежно приходится чем-то жертвовать и страдать. Тидженс должен был остаться человеком, который приходит навещать ее мать и рассказывает очень интересные вещи. Она была искренне счастлива, когда он сидел у них дома, а она сама суетилась в кладовке, готовя все к чаю. Кроме того, она усердно помогала матери. Погода в целом была хорошей, а то место, где они жили, по-прежнему очень им нравилось. Здоровье Валентайн было отменное. Временами она каталась на послушной и сильной лошади, которую Тидженс приобрел взамен коня, пострадавшего после аварии. А ее брат успешно доучился в Итоне, поступил в Оксфорд и стал получать там такую приличную стипендию, что почти не обращался к матери за помощью. Замечательный, веселый мальчик, который вполне мог бы добиться больших успехов в университете и стать его гордостью, если бы его только не исключили за политические воззрения. Он сделался коммунистом. В священническом доме жили супруги Дюшемен, точнее, миссис Дюшемен, а по выходным почти всегда где-то поблизости крутился Макмастер. Страстная любовь Макмастера к Эдит Этель и Эдит Этель к Макмастеру представлялась мисс Уонна под ним из прекраснейших явлений на свете. Казалось, они обитали в своей особой вселенной, которая зиждилась на самопожертвовании, красивых цитатах, верности, ожидании. Как личность Макмастер особенно не интересовал Валентайн, но она уважала его, потому что он был возлюбленным Эдит Этель и давним другом Кристофера Тидженса. На ее памяти он никогда не произносил ничего оригинального, а всегда приводил, хоть и к месту, довольно избитые цитаты. Но она искренне верила в то, что он замечательный человек, подобно тому, как пассажир поезда верит в то, что двигатель работает исправно. Ведь его собрали умные люди. Увидев миссис Дюшемен в таком безумном состоянии, девушка впервые стала подозревать, что ее замечательная подруга, которой она верила так же безоговорочно, как и в то, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, является любовницей человека, в которого она, мисс Уонна, влюблена чуть ли не с первого взгляда. И что миссис Дюшемен все это время умело скрывала свойственную ей резкость и поразительную грубость речи. Эдит Этель металась в свете свечей, понося своего возлюбленного последними словами и выказывая сильнейшую ненависть к нему. «Неужели этот кретин настолько глуп?» — вопрошала она. «Мерзкий коротышка, рыбачок из города Лит!» Но зачем же тогда эти высокие свечи в серебряных подсвечниках и блестящие деревянные панели? Валентайн Уоннап недаром прожила в Иллинге несколько месяцев в одном доме с пьяной кухаркой, хозяйкой-инвалидом и тремя перекормленными мужчинами. За это время она успела многое узнать о половой разнузданности, какая встречается у некоторых людей. Но подобно тому, как несчастная городская прислуга находит отдохновение в мечтах о красивой, элегантной жизни и каком-никаком достатке, она всегда думала, что вдали от Иллинга с его графскими чиновниками, чревоугодниками и насмешниками обитают люди безгрешные, чистые, с прекрасными мыслями, великодушные и осмотрительные. И она верила, что когда-нибудь сможет стать одной из них. Она мечтала попасть в какую-нибудь лондонскую компанию, состоящую из людей замечательных и притом ее друзей. Об Иллинге она и думать забыла. Она часто вспоминала слова Тидженса. Однажды он сказал, что человечество состоит из людей умных и творческих с одной стороны, а с другой — из начинки для кладбищ. Так что же стало с этими умными и творческими людьми? А что стало с ее влечением? Больше она и вообразить себе не смела к Тидженсу. Неужели она больше не будет счастлива от мысли о том, что он сидит в мамином кабинете? И что же стало с влечением Тидженса к ней, о котором она знала? Она задавала себе извечный вопрос и понимала, что на него нет ответа. Возможно ли, чтобы это чудесное чувство между мужчиной и женщиной так и осталось лишь влечением? И, глядя на миссис Дюшемен, мечущуюся туда-сюда в свете свечей с голубовато-белым лицом и растрепанными волосами, Валентайн Уоннап воскликнула: «Нет, нет! Хищник, спрятавшийся в траве, рано или поздно дает о себе знать, хотя тут не о хищнике речь, а о павлине скорее». Она вообразила Тидженса, сидевшего по другую сторону стола рядом с ее матерью. Представила, как он поднял голову и взглянул на нее долгим, задумчивым взглядом. Раз так, глаза у него должны быть не голубыми и слегка выпученными, а кошачьими, желто-зелеными, с вытянутыми черными зрачками и хитрым блеском. Она понимала, что Эдит Этель поступила с ней жестоко, ведь потрясения подобного рода оставляют в душе неизгладимый след. Во всяком случае, на многие годы. Тем не менее, она сидела с миссис Дюшемен почти до рассвета, а потом та рухнула, будто красивый, как хвост павлина, мешок с костями в глубокое кресло, отказываясь говорить и двигаться, но мисс Уоннап и тогда не оставила свою дорогую подругу. А на следующий день началась война. Это был сущий кошмар, страдания, не ослабевающие ни днем, ни ночью. Кошмар начался утром 4-го числа, когда брат мисс Воннап прибыл домой из какой-то оксфордской летней школы для коммунистов в Бродсе. На нем была немецкая фуражка, и он был ужасно пьян. Он провожал в Харридже друзей немцев. Тогда мисс Воннап впервые увидела пьяного мужчину, так что это был хорошенький подарок. Протрезвев, он вел себя не менее возмутительно. Симпатичный, темноволосый в отца, но с горбинкой в мать, Эдвард всегда был весьма вспыльчив. Сумасшедшим его назвать было нельзя, но он всегда чересчур резко отстаивал ту позицию, которая была у него в данный момент. В летней школе его учили весьма саркастичные преподаватели самых разных взглядов. До сего момента это не имело особого значения. Ее мать писала статьи для газеты «Тори», а брат, когда бывал дома, редактировал какие-то материалы для оксфордской оппозиционной газеты. Но мама над ним только посмеивалась. Война все изменила. Их обоих охватила жажда крови и страданий. Они оба не обращали друг на друга внимания. До конца своих дней Валентайн запомнила эту картину. В одном углу комнаты стоит на коленях ее стареющая мать, подняться самостоятельно ей уже трудно, и охрипшим голосом просит Бога о том, чтобы он позволил ей голыми руками задушить, замучить, содрать всю кожу существа, называемого Кайзером, а в другом углу ее брат... Прямой, темноволосый, рассерженный, язвительный, сжав руку в кулак и подняв над головой, проклинает британских солдат и желает им мучительной смерти, желает, чтобы кровь хлестала из их обожженных грудных клеток. Оказалось, что коммунистический лидер, которого очень любил и уважал Эдвард Воннап, потерпел неудачу в попытках поднять восстание в некоторых подразделениях британской армии, и неудача его была невероятно досадной, над ним смеялись, его перестали принимать всерьез. Уж лучше бы утопили в конском пруду, застрелили или убили еще как-нибудь. Именно поэтому Эдвард решил, что именно британские солдаты виновны в войне. Если бы эти подлые наемники отказались воевать, миллионы перепуганных, несчастных солдат бросили бы оружие. Но поверх всей этой жуткой фантасмагории проступала фигура Тидженса. Он был в сомнении. Сама мисс Воннап несколько раз слышала, как он рассказывал об этих сомнениях ее матери, у которой каждый день становилось все меньше работы. Однажды миссис Воннап спросила: «А что об этом думает ваша жена?» «О, миссис Тидженс поддерживает Германию», — ответил он. «Вернее, нет, не так. У нее есть в друзьях пленные немцы, и она им помогает. Но большую часть времени она проводит в женском монастыре, где читает довоенные романы. Сама мысль о физическом насилии для нее совершенно невыносима. Я не могу ее винить». Миссис Воннап больше его не слушала. В отличие от Валентайн. В глазах мисс Воннап война сделала Тидженса более человечным и менее притягательным. Война и миссис Дюшемен, вставшая между ними. Казалось, он стал менее безгрешным. Человек, страдающий от сомнений, более человечен. У него есть глаза, руки, ему нужна пища, нужно, чтобы все пуговицы были на месте. Мисс Воннап однажды собственноручно пришивала ему к перчатке отлетевшую пуговицу. Однажды днем у Макмастера у нее с Тидженсом состоялся долгий разговор. Впервые с того дня, когда произошла та памятная авария. С тех пор, как Макмастер начал приглашать к себе по пятницам гостей, а началось это незадолго до войны, Валентайн Воннап всегда сопровождала миссис Дюшемен в город на утреннем поезде, а вечером провожала до дома. Валентайн разливала чай, а миссис Дюшемен плавно прохаживалась вдоль стен, заставленных книгами в просторной комнате среди гениев и лучших журналистов. В тот день, в ноябрьский промозглый день, на обед почти никто не пришел, хотя в предыдущую пятницу народу собралось необычайно много. Макмастер и миссис Дюшемен повели архитектора мистера Спонжа в столовую, чтобы он осмотрел невероятно красивую серию гравюр «Виды Рима. Работы Пиранези». Тидженс где-то откопал их и подарил Макмастеру. Мистер Джек и миссис Хевиленд сидели вместе у окна. Они переговаривались приглушенными голосами. От мистера Джека временами слышалось слово «запретить». Тидженс поднялся со своего места у камина и подошел к мисс Уоннап. Он попросил принести ему чашку чая и поговорить с ним. Валентайн согласилась. Они сели бок о бок в кожаные кресла на блестящих медных ножках. Огонь из камина согревал их спины. Кристофер сказал: «Что ж, мисс Уоннап, как ваши дела?» И они углубились в разговоры о войне. Это было неизбежно. Валентайн с удивлением обнаружила, что Тидженс не столь мерзок, как она себе представляла, ибо под продолжительным влиянием пацифистов, с которыми дружил ее брат, и бесконечных рассуждений о морали со стороны миссис Дюшемен, у нее возникло ощущение, что все храбрые мужчины — это похотливые негодяи, которые мечтают лишь о том, чтобы нестись по полю боя и добивать раненых в диком неистовстве. Она знала, что Тидженс совсем не такой, но от своей точки зрения не отказывалась. Она обнаружила, что он, как она и подозревала, поразительно спокойный человек. Она много раз наблюдала за тем, как он выслушивал мамины тирады о кайзере, но он ни разу не повысил на нее голос, не выказал никаких эмоций. «Мы с вами такие люди», — он сделал паузу, а потом торопливо продолжил. «Вы видели рекламу мыла, которая читается по-разному в зависимости от того, под каким углом смотреть на надпись? Если подойдешь вплотную, то написано «Мыло Манкис», а если отойти в сторону, то видишь другую надпись «Смывается с первого раза». Мы с вами будто смотрим на одну и ту же надпись под разным углом и читаем разные слова. Возможно, встань мы бок о бок, мы бы прочли совершенно другую, третью надпись. Но, надеюсь, мы уважаем друг друга. Мы оба честны. Во всяком случае, я бесконечно уважаю вас и надеюсь, что это взаимно». Она молчала. За спинами у них похрустывал огонь. Мистер Джек, сидящий в противоположном углу комнаты, произнес: «Ошибка координирования!» и понизил голос. Тидженс внимательно посмотрел на мисс Уоннап. «Вы меня не уважаете?» — спросил он. Мисс Уоннап упрямо молчала. «Я бы хотел, чтобы вы прямо об этом сказали», — повторил он. «О!» — вскричала она. «Как я могу вас уважать, когда кругом столько страданий, столько боли, столько мучений? Я не могу спать совершенно. Я совсем не сплю по ночам с тех пор, как... Ночью бесконечным кажется все, особенно боль, страх. Мне кажется, по ночам эти чувства и впрямь только усиливаются». Она понимала, что ее страх был не напрасным. Ведь он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы прямо об этом сказали». И она невольно обратила внимание на прошедшее время глаголов. Ей стало казаться, что так он прощается с ней. Любимый ее покидает. И она понимала, всегда в глубине души понимала, а теперь окончательно призналась себе в этом, что источником многих ее страданий была мысль о том, что однажды он с ней попрощается, как негласно прощается теперь. А когда он временами, возможно, даже неосознанно говорил «мы», она понимала, что он ее любит. Мистер Джек приближался к ним, а миссис Хевиленд была уже у двери. «Не будем мешать вашей беседе о войне», — сказал мистер Джек, а потом добавил: «Как по мне, главная обязанность человека — сохранять красоту там, где ее возможно сохранить. Не устаю это повторять». Стоял безветренный день. Мисс Уоннап осталась наедине с Тидженсом. Она думала: «Он должен меня обнять. Должен, должен». Самые глубинные инстинкты выбрались на поверхность сквозь толщу мыслей, о которых она и сама не знала. Она буквально чувствовала на себе его руки, ощущала особый аромат его волос. Он напоминал слабый запах яблочной кожуры. «Ты должен, должен», — думала она. И тут ее охватили воспоминания об их поездке и о том миге. В том поразительном миге, когда, выбравшись из белого тумана, она почувствовала, с какой силой его повлекло к ней, а ее к нему. Внезапный порыв, напоминающий краткий сон, когда кажется, что падаешь в бездну. Перед ее глазами возник белый диск солнца над серебристым туманом. Вспомнилась та долгая теплая ночь. Тиджин сидел понуро и напряженно, а отцветы от огня играли на седых прядях в его волосах. За окном почти совсем стемнело. Они сидели в просторной комнате, которая неделю за неделей становилась все больше похожа, благодаря чистоте, позолоте, полировке, на шикарную обеденную залу дома супругов Дюшамен. Тиджинс поднялся со своего кресла усталым движением, словно оно было для него слишком высоким. Он сказал голосом, в котором слышалась горечь, но еще больше усталость. «Что ж, мне нужно еще сообщить Макмастеру, что я ухожу из департамента». «Тоже дело не из приятных. Не то чтобы мнение бедного Винни могло тут что-нибудь изменить», — проговорил он и добавил, помолчав. «Как же все странно, милая». Несмотря на хаос чувств, охвативший Валентайн, она почти не сомневалась, что он назвал ее милой. «Не больше 3 часов тому назад моя супруга сказала мне почти те же слова, что и вы сейчас. Почти точь в точь». Она говорила о том, что не может спать по ночам из-за мысли о людских страданиях. Говорила, что боль усиливается по ночам и что не может меня уважать. Мисс Уонна подскочила. «Ах, она не это имела в виду, и я тоже», — сказала она. «Почти каждый мужчина, если он настоящий мужчина, обязан поступить так, как поступили вы. Но разве вы не видите, что мы всеми силами пытаемся уговорить вас остаться из соображений морали? Разве же мы можем бездействовать, когда гибнут лучшие из лучших?» — спросила она с таким жаром, словно одни эти слова могли помешать людской гибели. «Да и вообще, как же вы можете примирить происходящее со своим чувством долга, даже учитывая ваши взгляды? Вы ведь принесете больше пользы своей стране, если останетесь, и вы знаете это». Он стоял над ней, слегка сутулившись, и во всей позе его читались бесконечная нежность и забота. «Я не могу примирить свою совесть со всем этим», — сказал он. «Это просто невозможно. Я не говорю, что мы не должны участвовать в войне или принять в ней иную сторону. Должны. Но я высказываю вам то, что не говорил больше ни одной живой душе». Простота этого откровения моментально сделала все те многословные речи, которые она слышала от окружающих, лживыми и постыдными. Казалось, с ней говорит ребенок. Он рассказывал ей о разочаровании, которое испытал лично, как только страна вступила в войну. Он даже описал ей залитые солнцем вересковые поля севера, на которых он пообещал себе, что вступит в ряды французского иностранного легиона как обыкновенный солдат, будучи уверенным в том, что это смоет с него позор. Уходить на фронт было нечестно. Но теперь не осталось ровным счетом ничего честного ни для него, ни для любого другого человека. Можно было с чистым сердцем бороться за цивилизацию, если угодно отстаивать 18 век в битве с 20-м. Примерно это и являло собой война Франции против вражеских стран. Но вступление Англии моментально все изменило. 20-й век будто разделился напополам, и одна его часть начала нападать на другую при помощи 18-го века. Верно, других путей просто не было. Сперва ситуация была терпимой. Можно было бы держаться за свою работу, подделывать статистику, но потом и это осточертело до головокружения, мягко говоря. Вероятно, было неразумно подыгрывать врагу. Может, рано или поздно все разногласия уладились бы сами собой, а может и нет. Все зависело от начальства, очевидно. Сперва в правительстве работали славные ребята. Глуповатые, но относительно непредвзятые. Но теперь... Что же теперь? Он продолжал почти неразборчиво. Внезапно она отчетливо увидела в нем человека невероятно дальновидного, когда речь заходила о делах других людей, о великих делах. Однако, когда дело касалось его самого, он был наивен, как дитя, и благороден, и невероятно бескорыстен. Он не высказал ни одной эгоистичной мысли, ни одной. Он продолжал, но теперь с этой толпой взяточников... Представьте, один из них просит подделать данные по гигантской партии обуви для того, чтобы вынудить кого-то отправить какого-то несчастного генерала и его солдат, скажем, в Салоники, при том, что все прекрасно понимают, что это сущая катастрофа. Нашими войсками попросту играют, морят голодом некоторые подразделения по политическим, он уже говорил сам с собой, не с мисс Воннап, и отчетливо произнес: «Видите, я не могу говорить с вами. Судя по тому, что мне известно, вы и словом, да и делом симпатизируете врагу». «Нет, нет», — с чувством воскликнула она, — «как вы смеете так говорить? Это неважно», — ответил он. «Нет, я уверен, что нет. Но, тем не менее, ведь это все официальные детали. Человеку не пристало, если он порядочен, даже говорить о них. И потом, видите, это все подразумевает бесчисленное множество смертей. И еще эти вмешательства со стороны... И потом я должен выполнять приказы, потому что надо мной стоит начальство. Но выполнение приказов подразумевает бесчисленное множество смертей». Он посмотрел на нее со слабой, почти комической улыбкой. «Видите?» — воскликнул он. «Возможно, мы вовсе не такие уж и разные. Не думайте, что вы единственная, кто замечает все эти смерти и мучения. И я тоже отказываюсь от службы в департаменте из соображений морали. Моя совесть не позволяет мне и дальше воевать под началом этих людей». «Но неужели нет иного?» — начала была она. «Нет!» — перебил ее он. «Нет никакого иного пути. В этом деле можно участвовать или умственно, или физически. Полагаю, я скорее ум, чем тело. Мне так кажется. Может, я обманываюсь, но совесть не позволяет мне пользоваться своим умом им во благо. Но ведь у меня есть и громадное, крупное тело. Признаю, во мне, наверное, мало хорошего, но мне незачем жить. То, во что я верил, уничтожено. То, чего мне хочется, я иметь не могу, вы знаете, поэтому...» «О, говорите, говорите же!» — с горечью воскликнула она. «Скажите, что ваше громадное неуклюжее тело остановит две пули, закрыв собой двух тощих, анемичных солдат. И как вы смеете заявлять, что вам незачем жить? Вы вернетесь, снова приметесь за свою полезную работу. Вы же знаете, ваша работа была полезной». «Да, я с этим согласен. Я презирал ее, но теперь скорее соглашусь с вами. Но нет, они ни за что не отпустят меня назад. Скорее выгонят со скандалом, будут методично меня преследовать. Видите ли, в таком мире, как наш, идеалист или сентименталист должен быть забит камнями до смерти. Он ведь причиняет другим столько неудобств. Ходит за ним хвостом во время игры в гольф. Нет уж, они меня достанут так или иначе. А мою работу будет выполнять кто-нибудь другой, скажем, Макмастер. Он будет справляться с ней чуть хуже и менее честно. Или нет, не стоит мне так говорить. Он будет работать с энтузиазмом и добросовестностью, будет выполнять приказания начальства с примерным послушанием и безропотностью. Он будет подделывать статистику с неистовством Кальвина, а когда война разгорится еще сильнее, выполнит все необходимые фальсификации и в праведном гневе уничтожит врагов, словно господь жрецов Ваала, и будет прав. Только на это мы и способны. Не нужно было ввязываться в эту войну. Нужно было захватывать чужие колонии в качестве платы за нейтралитет». «О!» — воскликнула Валентайн. «Как же вы можете так сильно ненавидеть свою родину?» «Не говорите так и не думайте!» — с величайшей серьезностью сказал он. «Ни на секунду не допускайте таких мыслей. Я люблю каждый дюйм наших полей, каждый цветок, каждую травинку, и окопник, и коровяк, и лютики, и высокие пурпурные цветы, которым либерально настроенные пастухи дают вульгарные названия, и другие мелочи. Вы же помните поле между домом Читы де Шемен и вашей матери? А мы ведь всегда были взяточниками, ворами, разбойниками, пиратами, похитителями скота и все равно создали великие традиции, которые любим, но любить их больно. Сегодня мы ничем не хуже, чем общество во время Уолпола, но и не лучше. Кто-то считает, что Уолпол объединил народ за счет государственного долга. Кто-то не одобряет его методов, моему сыну и его сыну будут рассказывать лишь о той доблести, с какой мы воевали в этой безобразной войне. Или в следующей. Они ничего не узнают о наших методах. В школе им будут твердить о том, что по всей стране просто пронесся клич, который услышал их отец или дед. Но это уже совсем другая позорная история». «Но вы, — воскликнула Валентайн, — вы, что вы будете делать после войны?» «Я? — воскликнул он в легком замешательстве. — Я «О, я займусь антикварной мебелью. Мне предложили работу...» Она не верила, что он говорит серьезно. Она знала, что он и не задумывался о своем будущем. Но внезапно перед ее глазами предстали его седая голова и бледное лицо в глубине темного магазинчика, полного пыльной мебели. Представилось, как он выходит, тяжело опускается на пыльный велосипед и едет на сделку по продаже дома. — Так почему же вы медлите? — вскричала она. — Почему не принимаете предложение? Ведь в глубине темного магазинчика его хотя бы не убьют. — О, нет! — воскликнул он. — Не в этот раз. К тому же продажа антиквариата сейчас, вероятно, не так прибыльна. Было видно, что он думает о чем-то другом. — Наверное, я поступил как наглец и эгоист, измучив вас своими сомнениями, — проговорил он. — Но мне хотелось проверить, в чем проявится наше сходство. Мы ведь всегда, по крайней мере, мне так казалось, мыслили очень похоже. Осмелюсь сказать, я даже хотел, чтобы вы меня уважали. — О, я уважаю вас! Уважаю вас! — крикнула она. — Вы невинны, как дитя. — И я хотел подумать кое о чем, — продолжил он. — Последнее время мне нечасто удается посидеть в тишине у огня с вами, чтобы поразмышлять о чем-нибудь вместе. В вашем присутствии впрямь становится куда проще разобраться со своими мыслями. — А у меня сегодня такая путаница в голове! Но она рассеялась 5 минут назад. Помните, как мы ехали с вами в повозке? Вы тогда рассуждали о моем характере. Никому другому я бы не позволил. Но вы видите... Вы же видите... — Нет. — Что я должна увидеть? — спросила она. — Что я определенно больше не английский джентльмен, который подхватывает сплетни на лошадиных рынках и говорит, пусть страна катится к черту. — Неужели я так говорила? — Да, точно. Чувства захлестнули ее мощной волной. Девушку начала бить мелкая дрожь. Она вытянула руки. Вернее, ей так показалось. Кристофера едва было видно. Валентайн вообще ничего не видела. Слезы заслали ей глаза. Она никак не могла вытянуть руки, ведь ими она прижимала к глазам носовой платок. Кристофер что-то сказал, но точно не признался в любви, иначе она ухватилась бы за эти слова. Фраза начиналась с «Что ж я должен?», а потом он надолго замолчал, а она все представляла, что эта мощная волна нежности шла от него, но его уже не было в комнате. А дальше потянулись невероятно мучительные дни. Так было вплоть до того, как Валентайн с Марком пришли в министерство. Газета, с которой сотрудничала ее мать, сократила гонорары. Заказы на статьи перестали поступать. Дела матери шли все хуже и хуже. Вечные язвительные речи брата были для нее как удары хлыста по оголенной коже. Казалось, он молился о смерти Тидженса. О Тидженсе не было ни слуха, ни духа. В гостях у четы Макмастеров она однажды услышала, что он недавно уехал. Из-за этого каждый раз при виде газет ей нестерпимо хотелось кричать. Нищета подступила к ним вплотную. Полиция внезапно нагрянула к ним домой, искали ее брата и его приятелей. Потом брат отправился в тюрьму куда-то в Мидлендс. Былая дружелюбность соседей превратилась в угрюмую подозрительность. Они не могли достать молока. Добыть пищу стало практически невозможно, разве что далеко от дома. 3 дня подряд миссис Уоннап чувствовала себя весьма неважно. Потом ей стало лучше, и она принялась за новую книгу. Книга обещала получиться очень хорошей, но у нее не было издателя. Эдвард освободился из тюрьмы в веселом и шумном расположении духа. Видимо, заключенные очень много выпивали. Но, услышав, что его мать чуть с ума не сошла от такого позора, после ужасной сцены с участием Валентайн, в которой он обвинил сестру в том, что она любовница Тидженса и потому милитаристка, он дал согласие на то, чтобы мать воспользовалась своим влиянием, которым по-прежнему обладала, чтобы устроить его на минный тральщик матросом. Валентайн стала до ужаса бояться не только пальбы, доносящейся с моря, но и сильного ветра. Матери становилось все лучше. Она очень гордилась тем, что ее сын пошел на флот. Она уже успела смириться с тем, что газета вообще перестала ей платить. 5 ноября Толпа незнакомцев сожгла чучело миссис Воннап прямо у их дома и разбила окна на первом этаже. Миссис Воннап выбежала из дома и в свете огня сбила с ног двух подростков, работников с фермы. Вид миссис Воннап с растрепанными седыми волосами, поблескивающими в отсветах огня, ужасно напугал присутствующих. После этого случая мясник напрочь отказался выдавать им мясо, что по карточкам, что без. Переезд в Лондон стал неизбежным. Горизонт над болотами закрыли гигантские сваи, небо над которыми наполнилось аэропланами, а по дорогам начала активно ездить военная техника. Теперь эхо войны звучало повсюду. Как только они решили переезжать, вернулся Тидженс. Сперва Валентайн казалось, что теперь она в раю. Но потом, месяц спустя, она столкнулась с ним буквально на минуту. Он тогда показался ей очень мрачным, постаревшим и скучным. И тогда ей сделалось едва ли не хуже, чем когда он был на фронте. Она всерьез засомневалась, что он в своем уме. Услышав, что Тидженс будет квартировать или, во всяком случае, находиться неподалеку от Иллинга, миссис Воннап тут же сняла небольшой дом в районе Бетфорд-парк. А в это время, чтобы как-то свести концы с концами, ибо мать работала крайне мало, Валентайн устроилась учительницей гимнастики в большую школу довольно далеко от дома. Таким образом, хоть Тидженс и приходил почти каждый день пить чай в их ветхий пригородный домик, она его почти не видела. Единственным свободным днем у нее была пятница, и в этот день она по-прежнему регулярно сопровождала миссис Дюшемен. Встречала ее на Чаринг-Кросс около полудня и провожала на ту же станцию, чтобы успеть на последний поезд до рая. По субботам и воскресеньям она с утра до ночи печатала мамины рукописи. Иными словами, с Тидженсом Валентайн почти не встречалась. Она знала, что из его несчастной памяти стерлись события и имена, но мать говорила, что он очень ей помогает. Стоило только предоставить ему факты, и его ум с чрезвычайной скоростью начинал изобретать разумные с точки зрения Тори аргументы или поразительные и интересные теории. Для миссис Воннап это была огромная помощь в тех редких случаях, когда требовалось написать сенсационную статью для газеты. Она продолжала сотрудничать с той загнивающей газетой, с которой работала и раньше, но это не приносило никаких денег. Валентайн Воннап по-прежнему сопровождала миссис Дюшемен, но между ними пропала прежняя близость. Скажем, Валентайн отлично знала, что миссис Дюшемен, сев вечером на поезд на станции Чаринг-Кросс, выходит на станции Клапом, садится в кэб и возвращается на Грейс-Инн, чтобы провести ночь с Макмастером. И миссис Дюшемен отлично знала, что Валентайн это известно. Миссис Дюшемен разыгрывала на людях правильность и осмотрительность, причем и после свадьбы, на которой Валентайн была свидетельницей и где кроме них присутствовала еще неказистая тень какого-то церковного служки. В тот момент уже не осталось очевидных причин на то, чтобы Валентайн и дальше покрывала миссис Макмастер, но та велела ей продолжать до тех пор, пока они не почувствуют, что можно публично объявить о свадьбе. По словам миссис Макмастер, у нее были в обществе недоброжелатели, и даже если впоследствии можно будет опровергнуть их клевету, избежать скандала практически не удастся. Ко всему прочему, миссис Макмастер придерживалась мнения, что обеды в присутствии гениев должны послужить образованию Валентайн. Правда, поскольку почти все время Валентайн сидела за чайным столиком у двери, лучших представителей современного общества она знала скорее по спинам и профилям, чем по гениальным идеям. Временами миссис Дюшемен с многозначительным видом показывала Валентайн одно из писем от настоящих гениев. Как правило, все они были выходцами с севера Британии и писали с континента или из дальних теплых стран, и все как один считали, что их обязанность в это непростое время — сохранить в мире последние крупицы прекрасного. Письма эти были, по сути своей, столь хвалебными, что напоминали те любовные послания, что пишут самые обычные люди. Приятели миссис Дюшемен в этих письмах рассказывали о своих интрижках с зарубежными княгинями и просили соответствующих советов. Сообщали о своих болезнях или духовном росте, который помогал им достичь тех заоблачных далей, где обреталась мыслями их чистая душой подруга. Письма очаровывали Валентайн, как и жизнь, которой жили эти люди. И только отношение четы Макмастеров к ее матери наконец показало ей, что этой дружбе пришел конец, ибо женская дружба чрезвычайно прочна, она переживает поразительные разочарования, а Валентайн Воннап была девушкой очень преданной. Само собой, не уважая на миссис Дюшемен за ее прежние заслуги, она могла бы вполне искренне проникнуться к ней уважением за упорство в достижении цели, решительность в продвижении Макмастера и за то упрямство, с которым она добивалась желаемого. Преданность Валентайн не сломили даже многочисленные клеветнические заявления Эдит Этель в адрес Тидженса. Та считала его ермом на шее ее мужа, ведь выглядел он не слишком блистательно и постоянно грубил гением у них в гостях. Сам Макмастер никогда не слышал от жены этих жалоб, которые, однако, становились все чаще, по мере того, как все больше и больше людей посещало пятничные вечера. И внезапно жалобы эти совсем прекратились, что весьма насторожило Валентайн. Причина нелюбви миссис Дюшемен заключалась в том, что Макмастер, будучи человеком слабым, сделал Тидженса своим банкиром и в итоге задолжал ему приличную сумму — несколько тысяч фунтов. Эти траты не всегда были оправданными. Большая часть занятых средств ушла на дорогую меблировку комнат либо на недешевые поездки в рай. С одной стороны, миссис Дюшемен могла бы натаскать Макмастеру каких угодно безделушек из дома священника, где их пропажа никто бы и не заметил. С другой, она могла бы и сама оплатить его поездки. Раньше у нее был гигантский капитал, доставшийся ей от прежнего мужа, никогда не требовавшего отчетов о потраченных средствах. Но пока Тидженс имел влияние на Макмастера, он внушал ему мысль, которая приводила миссис Дюшемен в ярость, будто бесчестно пользоваться капиталом мистера Дюшемена. И потому Макмастер продолжал у него занимать. Но больше всего миссис Дюшемен злила то, что в то время, когда она выступала доверенным лицом мистера Дюшемена по части его состояния и могла с легкостью продать за пару тысяч вещь, которой потом никто бы не хватился, и вырученными деньгами погасить долг Макмастера, Тидженс решительно запретил Макмастеру соглашаться на что-либо подобное. Он вновь убедил Винсента, что это бесчестно, но миссис Дюшемен были прекрасно известны мотивы Тидженса, и она решительно высказывала свои соображения. Тидженс считает, что пока Макмастер ему должен, двери этого дома всегда будут перед ним открыты. А дом Макмастера постепенно сделался местом, где можно было встретить людей невероятно влиятельных, которые могли бы обеспечить такому ленивому увольню, как Тидженс, тепленькое местечко. Уж Тидженс-то знал, кого нужно для этого умаслить. Что же было такого бесчестного в тех мерах, которые она, миссис Дюшемен, предлагала? — вопрошала она. На деле все состояние мистера Дюшемена должно было перейти к ней. В то время его уже признали сумасшедшим, а потому деньги стали ее собственностью. Но очень скоро после того, как мистера Дюшемена определили в сумасшедший дом, его состояние перешло в руки комиссии по делам душевнобольных, и никакой надежды на то, что все деньги достанутся миссис Дюшемен, не осталось. Теперь же, после смерти супруга, наследство перешло к колледжу Магдалины, как и завещал мистер Дюшемен. Его бывшей супруге достался один лишь доход по облигациям. Он был немаленьким, но откуда миссис Дюшемен было брать деньги, учитывая огромные траты, наследственные пошлины и налоги, которые в ту пору достигали ужасающих размеров? По завещанию мужа ей полагалась сумма, достаточная для покупки небольшого домика в графстве Суррей и неплохой участок земли в придачу, на котором Макмастер мог бы вкусить все прелести сельской жизни. Они хотели завести коров шортгорнской породы, обустроить небольшое поле для гольфа, а осенью охотиться на этих землях вместе с приятелями. Все к этому шло. И нет, они не гнались за помпезностью, просто хотели свой уютный домик. Поразительно. Но деревенские жители уже называли Макмастера господином, а женщины делали ему реверансы. Но Валентайн Воннап понимала, что с их расходами они не найдут денег на то, чтобы вернуть долг Тидженсу. Кроме того, миссис Макмастер прямо заявила, что не станет этого делать. Макмастеру придется выплачивать долг самому, а это у него никогда не получится, ведь стоит учесть, как активно он вкладывается в домашнее хозяйство. Однако наметились некоторые неприятности. Макмастер озаботился по части маленького домика в Суре и заявил, что посоветуется с Тидженсом касательно переезда. Но порог этого дома Тидженс никогда не переступит. Никогда! Это будет просто катастрофа, полный каюк. Миссис Дюшамен временами и очень метко вворачивала в свою речь подобные фразочки. На все эти обличения Валентайн Воннап почти никогда не отвечала. Это было не ее дело, даже несмотря на то, что временами ее охватывало собственническое чувство по отношению к Кристоферу. У нее не было особого желания, чтобы его близость с четой Макмастеров продолжалась, потому что она знала, что и он этого не хочет. Она представляла, как он отклоняет их приглашение, добродушно посмеиваясь. И, разумеется, в целом соглашалась с Эдит Этель. Такого слабого, маленького мужчину, как Винсент, безусловно, деморализовывала дружба с человеком, чей кошелек был всегда к его услугам. Тидженсу ни к чему было это благородство. Это был его недостаток, качество, которое она в нем не любила. Относительно же того, честно или бесчестно со стороны миссис Дюшемен отдавать Макмастеру деньги своего супруга, у нее не было своего мнения. В конце концов, распоряжаться деньгами по праву могла лишь миссис Дюшемен. И если бы она в свое время вернула Кристоферу долг Макмастера, это было бы разумно. Она видела, что в последнее время ситуация сделалась весьма щекотливой. Однако нужно было учитывать и мужское мнение по данному вопросу, ведь Макмастер считался настоящим мужчиной. Тидженс, умеющий мудро судить о делах других, и здесь, вероятно, поступил мудро, ибо в данном случае вполне могли возникнуть серьезные неприятности с попечителями и законными наследниками, если бы выяснилось, что миссис Дюшемен позаимствовала из капитала мистера Дюшемена пару тысяч фунтов. У семьи Воннап во владении никогда не было крупных сумм, но Валентайн слышала о тяжбах, касающихся борьбы за имущество между родственниками, и знала, как это неприятно. Поэтому она либо оставляла все это без комментария, либо высказывалась очень и очень общо. Иногда она соглашалась, что эта дружба вредна для Макмастера, и этого вполне хватало, ибо миссис Дюшемен была совершенно уверена в своей правоте, и мнение Валентайн Воннап ее ни капли не заботило. Когда Тидженс уехал во Францию, миссис Дюшемен, казалось, на время забыла о существе дела, успокаивая себя мыслями о том, что он, вероятнее всего, не вернется. Он был из таких неуклюжих бойцов, которых зачастую убивали, а поскольку нет никакой долговой расписки или бумаги, миссис Тидженс не сможет ничего у них потребовать. И замечательно. Но через два дня после возвращения Кристофера, именно тогда Валентайн узнала, что он вернулся, миссис Дюшемен, нахмурившись, воскликнула: «Этот толух Тидженс вернулся в Англию целым и невредимым. И теперь вся эта проклятая задолженность Винсента...» Ах! Она осеклась так внезапно и резко, что Валентайн это заметила, несмотря на то, что в эту секунду у нее перехватило дыхание. Прежде чем она, наконец, осмыслила услышанную новость, прошло какое-то время, за которое она успела сказать себе: «Как странно! Такое чувство, будто Эдит Этель сейчас замолчала и перестала оскорблять его из-за меня, будто она обо всем знает. Но откуда Эдит Этель знать, что она влюблена в мужчину, который только что вернулся с войны? Это невозможно. Она и сама едва это признавала. Но потом на нее нахлынула волна спокойствия. Он вернулся в Англию. Однажды она его увидит в этом доме, в зале. Ибо разговоры с Эдит Этель всегда происходили в зале, в той же комнате, где она в последний раз виделась с Стивенсом. Комната внезапно показалась ей удивительно прекрасной, и она безропотно осталась в ней в ожидании гостей. Комната и впрямь была прекрасной. Она стала такой за несколько лет. Она была вытянутой и высокой под стать Тиджинсу. Большая люстра из резного стекла, взятая из дома священника, тускло поблескивала, свисая по центру комнаты, и свет отражался и преломлялся в выпуклых зеркалах с позолоченными оправами, наверху украшенными фигурками орлов. Множество книг исчезло из комнаты, уступив место зеркалам и картинам Тернера в светло-оранжевых и коричневых тонах, тоже взятым из священнического дома. Оттуда же прибыли огромный пурпурно-голубой ковер, огромная медная жаровня для камина, довесок в виде длинных шторок аквамаринового цвета из китайского шелка с рисунками в виде журавлиных клиньев, они закрывали собой три высоких окна, и блестящие чиппендейловские кресла. Посреди всей этой роскоши по-хозяйски расхаживала миссис Макмастер, любезная, элегантная. Она то и дело останавливалась, чтобы плавным красивым движением поправить кроваво-красные розы в серебряных вазах. На ней по-прежнему было платье из темно-синего шелка, на шее поблескивало янтарное ожерелье, темные кудри были уложены на манер Юлии Домны, чья статуя украшает музей античности в Арле. Миссис Макмастер уже переехала жить к супругу. Сбылись мечты Винсента. Даже торты из песочного теста были ровно такими, как он себе представлял, как и чай с дивным ароматом. Все это ему доставляли с Принцесс-стрит пятничным утром. И если миссис Макмастера не обладала очаровательным чувством юмора, которым славились многие шотландки, она компенсировала это необычайной понятливостью и нежностью. Поразительно красивая и эффектная женщина. Темные волосы, темные прямые брови, прямой нос, темно-синие глаза, изогнутые губы цвета граната и изящный подбородок, точеный, как нос греческого корабля. Эти пятничные вечера походили на королевские приемы. Самого известного и титулованного гостя подводили к удобному старинному креслу из орехового дерева с высокой спинкой, обитой, как и сиденье, синим бархатом, стоящему в полоборота у камина, и усаживали на него. Вокруг тут же начинала суетиться миссис Макмастер, а если гость был очень знаменитый, то и мистер Макмастер. Те же, кто был не настолько знаменит, по очереди подводились к главной знаменитости, а после рассаживались в красивые кресла, стоявшие полукругом. Еще менее известные гости садились на стулья без подлокотников, тоже стоявшие полукругом, но во втором ряду, а почти неизвестные кучковались стоя или опускались в благоговении на диванчик у окна, обитый красной кожей. Когда все собирались, Макмастер вставал у камина на единственный в своем роде коврик ручной работы и начинал петь дифирамбы главной знаменитости, временами одаривая добрыми словами и самого юного гостя, чтобы привлечь к нему всеобщее внимание. Волосы Макмастера были еще темными, но уже потеряли жесткость и не так хорошо расчесывались. В бороде проглядывали серебряные волоски, а зубы, утратившие свою белизну, казались слабыми. Он носил монокль, причем попытки удержать его на глазу сообщали его лицу болезненное выражение. Зато монокль давал ему возможность максимально приблизиться к тому человеку, которого он желал впечатлить. Последнее время он заинтересовался театром, поэтому в числе гостей были несколько известных, а также весьма серьезных и уважаемых актрис. Изредка миссис Дюшемен грудным голосом говорила «Валентайн», чашечку чая его высочеству или сэру Томасу, в зависимости от ситуации. И когда Валентайн протискивалась между рядами стульев и кресел с чашкой чая, миссис Дюшемен с доброй надменной улыбкой говорила «Ваше высочество, а вот и моя печушка». Но Валентайн, как правило, сидела в одиночестве за чайным столиком, с которого гости хватали все, что хотелось. За 5 месяцев жизни в Иллинге Тидженс зашел на эти встречи 2 раза. В каждом из случаев в сопровождении миссис Уоннап. Раньше, в течение первых пятничных встреч, миссис Уоннап, в том случае, если она вообще приходила, всегда усаживалась на самом высоком кресле в своих пышных черных одеяниях и, словно располневшая королева Виктория, сидела в нем, пока к ней, как к великой писательнице, подводили гостей. Но теперь, когда миссис Уоннап пришла с Тидженсом, ей впервые досталось место во 2-м ряду на стуле без подлокотников, а на высоком кресле, сияя, восседал генерал, который командовал частями где-то на западе, и чей военный успех не восхвалялся, зато чествовались его депеши, которые казались всем очень талантливо написанными. Однако после обстоятельного разговора с Тидженсом, который произошел в тот же день, миссис Уоннап была очень довольна, а Валентайн с искренней радостью смотрела на большую, неуклюжую, но весьма собранную фигуру Тидженса, замечая симпатию между ним и ее матерью. Во 2-е же их посещение кресло заняла дама, которая говорила много и с апломбом. Валентайн не знала, кто это. Миссис Уоннап, радостная и смущенная, все это время простояла у окна. Но даже тогда Валентайн была очень довольна, ибо множество молодых мужчин окружило в тот день ее маму своим вниманием, из-за чего круг молодежи вокруг именитой гостьи заметно поредел. И тут вошла очень высокая, стройная и красивая женщина в каком-то совсем простом платье. Вошла и равнодушно застыла у двери. Ее взгляд остановился на Валентайн, но потом она быстро отвела глаза, не успела девушка и слова сказать. У нее были золотисто-рыжие, очень густые волосы, собранные в элегантную прическу. В руке она держала несколько визиток, на которые взглянула в некоторой озадаченности и положила на карточный столик. Она явно была здесь впервые. Эдит Этель уже во 2-й раз вклинилась в группу молодых гостей, окружавших миссис Уоннап, и повела их к молодой женщине, сидящей в кресле из орехового дерева, оставив Тидженса и пожилую даму у окна. Тогда Тидженс и заметил незнакомку, а у Валентайн не осталось никаких сомнений. Он прошел через всю комнату к своей жене и подвел ее прямо к Эдит Этель. Лицо его ровным счетом ничего не выражало. На лице Макмастера, стоявшего в самом центре коврика у камина, отразилась неоднозначная эмоция, которую было довольно смешно наблюдать. Он подскочил к миссис Тидженс, протянул ей свою маленькую ручку, потом отступил на полшага. Монокль выпал из глаза, благодаря чему лицо Макмастера стало казаться менее взволнованным, но, как назло, вдруг оказалось, что волосы у него на затылке очень некстати растрепались. Сильвия, плавно следующая за своим супругом, небрежно протянула ему свою длинную руку. Взяв ее за руку, Макмастер едва заметно поморщился, словно она украдкой до боли сжала ему пальцы. Сильвия бесцельно подошла к Эдит Этель, которая вмиг стала очень маленькой, неотесанной, незначимой. Юная же знаменитость, сидящая в старинном кресле, казалось, съежилась до размеров белого кролика. В комнате воцарилась полная тишина. Каждая женщина про себя считала количество складок на юбке Сильвии и прикидывала, сколько на нее ушло ткани. Валентайн Уоннап знала это, потому что и сама не была исключением. Только при определенном количестве тканей и складок юбка будет смотреться именно так. Наряд был замечательный. Он подчеркивал линию бедер, при этом юбка казалась пышной и длинной, а на деле едва доходила до лодыжек. Несомненно, все дело в количестве материала, как с шотландскими килтами, на которые нужно по 12 ярдов ткани. А воцарившаяся тишина свидетельствовала о том, что все женщины и почти все мужчины, если и не поняли, что перед ними супруга Кристофера Тидженса, то опознали, что в дом вошла звезда журнала Illustrated Weekly, который имеет право рассуждать о знатности и титулах. Миниатюрная миссис Свон, недавно вышедшая замуж, поднялась со своего места, пересекла комнату и села рядом с супругом. И мисс Уоннов ее понимала. Сильвия же, довольно холодно поприветствовав миссис Дюшемен и не обращая ровным счетом никакого внимания на знаменитость, сидящую на троне, несмотря на то, что миссис Дюшемен робко попыталась их познакомить, остановилась и обвела комнату взглядом. Она была словно знатная дама, которая пришла в оранжерею и выбирает себе цветы, совершенно не замечая местных садовников, склоняющих перед ней головы. Она дважды опустила ресницы в знак приветствия, встретившись взглядом с двумя младшими офицерами с ярко-красными нашивками на груди. Офицеры эти, робко поднявшиеся со своих мест, иногда заходили к Тидженсам. Служили они не так давно, но уже имели знаки отличия, которыми очень гордились. В тот момент Валентайн уже была рядом с матерью, которая стояла в одиночестве у двух окон. Девушка возмущенно прогнала упитанного музыкального критика с кресла и усадила туда миссис Уоннап. А когда послышался слегка нерешительный грудной голос миссис Дюшемен «Валентайн, чашечку чая для...» Та уже несла чай своей матери. Возмущение в ней победило отчаянную ревность, если это можно назвать ревностью. Ибо что хорошего в том, чтобы жить и любить, если рядом с Тидженсом всегда находится такое лучезарное, доброе и безупречное создание. Но, с другой стороны, Валентайн слишком любила свою мать. Валентайн считала миссис Уоннап великой, благородной личностью, человеком умнейшим и великодушным. Она написала по меньшей мере один шедевральный роман, и даже если почти все ее силы уходили на отчаянные попытки выжить, на что они обе тратили большую часть времени, это нисколько не умаляло ее литературного успеха, который должен был сохранить имя ее матери в веках. То, что ее величие оставалось для Макмастеров незначимым, не изумляло и не злило Валентайн. Они вели свою игру и руководствовались своими пристрастиями. Благодаря этой тактике они оставались в кругу влиятельных, полувлиятельных и облеченных нешуточными полномочиями людей. В круг этот входили обладатели различных наград, премий и титулов, люди, ведавшие этими премиями, и другие деятели, не менее важные в мире литературы и искусства. Также они по возможности общались с рецензентами, критиками, композиторами, археологами, занимавшими должности в государственных учреждениях первого класса или на постоянной основе писавшими статьи для самых уважаемых изданий. Узнав о каком-нибудь талантливом авторе, который был на хорошем счету и уже долгое время считался популярным у публики, Макмастер обыкновенно отправлял к нему разведчиков и безропотно пытался ему услужить, а миссис Дюшемен рано или поздно вступала с ним в письменный диалог о материях духовных и тонких, или не вступала. Миссис Уоннап они раньше принимали как писательницу, долгое время сохраняющую лидирующие позиции, а также как главного критика влиятельной газеты. Но эта газета растеряла свое влияние и исчезла, и потому у Макмастеров пропала необходимость приглашать мать Валентайн. Таковы были правила игры, и Валентайн их принимала. Но то, что все это было сделано с таким показным высокомерием, ибо дважды разрывая маленький круг, собравшийся вокруг миссис Уоннап, миссис Дюшемен ни разу не соизволила узнать у пожилой женщины, как у нее дела, уж с этим Валентайн не могла примириться и охотно увела бы мать домой тотчас же и, конечно же, ни за что не вернулась бы, не услышав извинений. Недавно ее мать написала роман и даже нашла для него издателя, Судя по этой книге, ее писательские таланты не думал ослабевать. Напротив, будучи вынужденной приостановить бесконечную журналистскую работу, которая высасывала из миссис Вонна все соки, она смогла написать нечто такое, что, по убеждению Валентайн, представляло собой качественное, талантливое, достойное произведение. Ослабевание интереса к внешнему миру — это не всегда свидетельство угасания таланта. Это значит лишь то, что человек всеми мыслями в работе. В таком случае миссис Вонна вполне может достичь новых высот в писательстве, и Валентайн втайне очень на это надеялась. Ее матери едва исполнилось 60, а ведь многие писатели создали свои самые лучшие произведения в возрасте от 60 до 70. И толпа молодежи, собравшаяся вокруг пожилой дамы, усилила ее веру в мамин грядущий успех. Сама же книга в это непростое время не привлекла никакого внимания, и несчастная миссис Уоннап не смогла выбить и пенни из своего упрямого издателя. В течение многих месяцев ей ничего не удавалось заработать, и семья жила на скромный доход Валентайн от преподавания гимнастики, буквально на грани голода, в крошечном загородном домике, больше напоминавшем лачугу. Но небольшая волна внимания в этом относительно людном месте стала для Валентайн знаком того, что в книге ее матери могло быть что-то важное, нужное, талантливое. Для нее это было чуть ли не самое главное в жизни. Валентайн стояла у стула своей матери и с горечью думала о том, что если бы Эдит Этель оставила рядом с мамой 3-4 молодых людей, это отчасти помогло бы миссис Уоннап. Невинные похвалы приободрили бы ее, и, видит Бог, эта скромная помощь сейчас оказалась бы невероятно уместна. И как раз в эту минуту к миссис Уоннап вернулся очень худой и растрепанный юноша. Нельзя ли ему написать 1-2 заметки в газету о том, чем сейчас занимается миссис Уоннап? — спросил он. Ваша книга привлекла столько внимания, народ и не знал, что в наше время еще есть настоящие писатели. По рядам стульев у каминов пробежал негромкий гул голосов. Во всяком случае, так показалось Валентайн. Миссис Тидженс поглядела на гостей, что-то спросила у Кристофера и решительно, но плавно, словно шла вдоль морского берега по поясу в воде, поспешила к Макмастеру и миссис Дюшемен, которые тут же принялись услужливо отодвигать стулья, согнав с них 2 штабных офицеров, освобождая путь Сильвии. Остановившись примерно в ярде от четы Макмастеров, Сильвия вытянула длинную руку и подала ее миссис Уоннап. Звонким, смелым, чистым голосом она воскликнула так, что ее услышали все, кто был в комнате. — Вы миссис Уоннап, великая писательница. «А я жена Кристофера Тидженса». Пожилая леди подняла глаза, видевшие уже не так хорошо, как раньше, на молодую женщину, возвышавшуюся над ней. «Вы жена Кристофера?» — воскликнула она. «Позвольте я вас расцелую за то, сколь добр был ко мне ваш супруг». Валентайн почувствовала, что ее глаза наполнились слезами. Она увидела, как мать встает и кладет обе руки на плечи Сильвии. Она услышала, как миссис Уоннап проговорила: «Вы — чудесное создание! Не сомневаюсь, что и сердце у вас доброе!» Сильвия стояла перед ней, чуть улыбаясь и слегка наклонившись вперед, отвечая на объятия писательницы. Позади четы Макмастеров, Тидженса и офицеров собралась толпа гостей. Лица у них были удивленные. Валентайн плакала. Она спряталась за большими кипятильниками для воды, ничего не видя перед собой от слез. Прекрасная, прекраснейшая женщина из всех, кого ей только доводилось видеть. Неблагородная, добрая. Это видно даже потому, как она подставила щеку губам бедной пожилой дамы. И эта женщина каждый день до конца своей жизни рядом с ним. Она, Валентайн, готова умереть за Сильвию Тидженс. И тут прямо у нее над головой зазвучал голос Тидженса. «Кажется, ваша мама вновь произвела фурор», — произнес он и с доброй иронией добавил, чем, судя по всему, расстроила кое-чьи планы. Прямо у них на глазах Макмастер подвел юную знаменитость, покинувшую свой трон, к толпе гостей, окруживших миссис Уоннап. «А у вас сегодня хорошее настроение», — заметила Валентайн. «Даже голос другой. Я так понимаю, вам уже лучше?» Она на него не смотрела. Вновь послышался его голос. «Да, настроение относительно неплохое. Полагаю, вам будет интересно узнать, что произошло. Кое-какие из математических способностей вернулись ко мне. Я даже решил 2-3 простые задачки». «Миссис Тидженс очень обрадуется», — сказала она. «О, — сказал он, — математика интересует ее не больше петушиных боев». Эти слова моментально обнадежили мисс Ваннов. Чудесное создание не одобряет увлечений своего супруга. Но через мгновение Тидженс уничтожил эту хрупкую надежду, добавив: «Да и, собственно, зачем ей это? У нее столько увлечений, в которых она великолепно себя проявляет». И он начал весьма подробно рассказывать ей о расчетах, которые произвел в тот же день за обедом. Он зашел в департамент и поссорился там с лордом Инглби Линкольнским. Ну и титул он себе взял. В департаменте хотели, чтобы Тидженс попросил у своего военного начальства, чтобы его временно перевели на прежнее место службы для составления определенной статистики. Но он сказал, что ни за что на свете на это не пойдет. Он ненавидел и презирал работу, которой занимался департамент. Впервые в жизни Валентайн почти его не слушала. Следует ли из слов Кристофера то, что у его супруги много увлечений, то, что он считает ее равнодушной? Она ничего не знала об их отношениях. Существование Сильвии до того дня было столь мифическим, что раньше нисколько не заботило Валентайн. Она знала, что Макмастер Сильвию терпеть не может. Об этом она услышала от миссис Дюшемен, причем довольно давно, но так и не поняла, почему. Сильвия никогда не приходила на чаепитие к Макмастерам, но это было естественно. Макмастер считался холостяком, и для молодой женщины из высшего света не являться на чаепитие с участием представителей мира литературы и искусства было вполне простительно. С другой стороны, Макмастер ужинал у Тидженса довольно часто, тем самым ясно давая обществу понять, что он друг этой семьи. Сильвия же ни разу не приезжала повидаться с миссис Уоннов. Даме из высшего света, особенно не интересующейся литературой, было слишком далеко добираться до их дома. Вряд ли стоило бы ожидать от человека в здравом уме, что он приедет в их жалкую конуру на самой окраине города. Им пришлось продать практически все симпатичные вещицы. Тидженс тем временем рассказал, что после его перепалки с лордом Инглби Линкольнским, как бы ей хотелось, чтобы он был повежливее с влиятельными людьми, он забежал в кабинет к Макмастеру и застал друга за какими-то сложными расчетами. Желая порисоваться, Тидженс взял посмотреть бумаги, над которыми трудился его друг, и они с Винсентом вместе отправились обедать, а потом, — рассказал Кристофер, — он мельком взглянул на цифры, совершенно ни на что не надеясь, и ему в голову вдруг загадочным образом пришло весьма неплохое решение. Само собой. Его голос был таким радостным и торжествующим, что Валентайн не удержалась и взглянула на него. На щеках у него играл румянец, волосы блестели, глаза лучились надменностью и нежностью. Ее душа возликовала. Она поняла, что перед ней человек, которого она любит всем сердцем. Он излучал ласковое, приятное тепло, и она будто купалась в нем. А он все продолжал что-то объяснять. К нему вернулась уверенность в себе, и он даже начал было посмеиваться над Макмастером. Сложное ли задание дал департамент? Правительство хотело внушить союзникам, что их потери совершенно незначительны, чтобы не высылать им дополнительное подкрепление. Что ж, если оценить количество пострадавших зданий на атакованных территориях и немного поколдовать над данными, становится очевидно, что этот ущерб сравним со средним годовым естественным износом в мирное время. Реставрация зданий в мирное время обходится в несколько миллионов фунтов стерлингов. Получается, враг побил черепицы и кирпича примерно на эту же сумму. А что там с убытками другого рода? Их вовсе оставили без внимания, решив провести оценку год спустя. Иными словами, если не учитывать загубленные в течение 3 лет урожаи, падение уровня промышленного производства в самых развитых регионах страны, уничтожение заводов и фруктовых садов, снижение уровня добычи угля на 4,1 за 3 года и число человеческих жертв, то вполне можно отправиться к союзникам и сказать: «Все ваше нытье о потерях — полная чушь. Вы вполне можете самостоятельно укрепить слабые места на своих фронтах. А мы отправим новые войска на Ближний Восток, где сосредоточен наш истинный интерес. И хотя есть риск, что они рано или поздно обнаружат обман, но пока это не случилось, благодаря централизованному командованию можно понаделать множество подлых маневров». Валентайн, хоть это и отвлекло ее от собственных размышлений, не удержалась и произнесла: «Но сами-то вы в этом не участвуете?» «Что вы, разумеется, нет. Я лишь пересказываю их намерения с чистой совестью. Всегда приятно формулировать аргументы того, с кем ты не согласен». Она повернулась на своем стуле. Они смотрели друг другу в глаза. Он сверху вниз, она наоборот. У нее не было никаких сомнений в том, что он ее любит, и она знала, что это взаимно. «Но разве же это не опасно?» — спросила она. «Учить Макмастера подделывать статистику?» «О, нет, нет, нет! Вы не знаете, какая благородная душа у малыша Винни. По-моему, вы не вполне справедливы к Винсенту Макмастеру. Он скорее обчистит мои карманы, чем похитит мои идеи. Благородная душа!» Валентайн охватило невероятно странное чувство. Она и сама потом не могла сказать, возникло ли оно до того, как она осознала, что Сильвия Тидженс смотрит на них. Сильвия стояла в комнате, стройная, статная, со странной улыбкой на лице. Валентайн не могла понять, что это была за улыбка, добрая ли, насмешливая ли, или равнодушно-ироничная. Но она нисколько не сомневалась в том, что улыбка — это знак того, что Сильвия знает все, что вообще можно знать о ее, Валентайн, чувствах к Тидженсу и его, Тидженса, чувствах к ней. Будто их застали вдвоем прогуливающимися под ручку по Трафальгарской площади. У Сильвии за спиной, раскрыв рты, стояли 2 офицера. Волосы у них были неопрятные и растрепанные, судя по всему, они немного из себя представляли. Но в зале были самыми приличными мужчинами, и Сильвия схватила их под руки. «О, Кристофер!» — воскликнула она. «Я поеду к Безилу». «Хорошо», — проговорил Тидженс. «Я посажу миссис Уанов на поезд, как только она соберется домой, и заберу тебя». Сильвия взглянула на Валентайн Уанов и опустила длинные ресницы в знак прощания. А потом плавно вышла из комнаты в сопровождении совершенно не по-военному выглядящих солдат в зеленоватой военной форме с красными нашивками. С той минуты у Валентайн Уоннап не осталось никаких сомнений. Она поняла, что Сильвия Тидженс знает, что ее муж любит ее, Валентайн Уоннап, и что она, Валентайн Уоннап, любит Тидженса, ее мужа, безгранично и страстно. Единственное, чего она, Валентайн, не знала, единственная тайна, остающаяся для нее непостижимой, единственный вопрос, на который она не знала ответа, был таким: верна ли Сильвия Тидженс своему мужу? Спустя долгое время, когда она стояла за чайным столиком, к ней подошла Эдит Этель и извинилась за то, что они не ведали о присутствии миссис Уоннап до тех пор, пока Сильвия им на это не указала. Еще она выразила надежду на то, что миссис Уоннап будет заезжать к ним почаще, и тут же добавила, что миссис Уоннап в будущем, вероятно, перестанет считать необходимым для себя сопровождение мистера Тидженса, несмотря на старую дружбу. «Послушай, Этель, если тебе кажется, что ты сможешь дружить с моей мамой, а с Тидженсом враждовать после всего того, что он сделал для вашей семьи, ты ошибаешься. Глубоко ошибаешься. Мама обладает серьезным влиянием. У меня нет никакого желания молча наблюдать за твоими промашками, устраивать некрасивые скандалы — ошибка. А ты устроишь очень некрасивый скандал, если скажешь маме что-нибудь плохое о мистере Тидженсе. Она многое знает, не забывай. Она много лет прожила по соседству с домом мистера Дюшемена, а еще у нее ужасно острый язык. Эдита Тель со скоростью распрямившейся пружины вскочила на ноги. Рот у нее распахнулся, но она прикусила нижнюю губу и прижала к ней белоснежный носовой платок и сказала: «Я ненавижу этого человека, я его презираю, меня бросает в дрожь, когда он подходит близко». «Я знаю», — сказала Валентайн Воднап, — «но на твоем месте я не стала бы показывать это перед чужими людьми. Тебе это совсем не красит. Он хороший человек». Эдита Тель одарила ее долгим задумчивым взглядом, потом подошла к камину и остановилась. Это было за 5-6 пятниц до того дня, как Валентайн сидела с Марком Тидженсом на первом этаже военного министерства. А в пятницу, предшествующую этому дню, Эдита Тель, когда все гости разошлись, подошла к чайному столику и с какой-то подчеркнутой лаской положила правую руку на левую ладонь Валентайн. Искренне поразившись этому жесту, Валентайн поняла, что конец настал. За 3 дня до этого, в понедельник, Валентайн в своей неизменной учительской форме наткнулась на миссис Дюшемен в большом магазине, куда зашла прикупить спортивное снаряжение. Миссис Дюшемен покупала цветы. Она заметно разочаровалась, увидев костюм Валентайн. «Ты прямо в нем по улицам ходишь?» — спросила она. «Это же просто кошмар!» «О, да, хожу», — ответила Валентайн. «Когда я выполняю школьные поручения в рабочее время, я должна его носить. А еще я ношу его, когда спешу куда-нибудь после работы. Благодаря ему можно сберечь платье. У меня их не слишком много». «На тебя ведь могут увидеть!» — обреченно воскликнула Эдита Тель. «Это очень безрассудно! Неужели ты не понимаешь, что ведешь себя безрассудно? Ведь ты вполне можешь встретить тех, кто бывает у нас по пятницам!» «И нередко встречаю», — подтвердила Валентайн. «Но их мой наряд ни капли не смущает. Наверное, думают, что я из женской вспомогательной службы сухопутных войск, а такие пользуются большим уважением». Миссис Дюшемен отошла от нее с выражением невыносимой муки на лице и огромным букетом цветов в руках. Теперь же, за чайным столиком, она очень мягко проговорила: «Дорогая, мы решили не устраивать чаепитий на следующей неделе». Валентайн гадала, не лжет ли она, просто чтобы от нее избавиться, но Эдита Тель продолжила: «Мы решили устроить небольшой праздничный вечер. После долгих размышлений мы пришли к выводу, что нам надо бы объявить о нашей свадьбе публично». Она сделала паузу, ожидая комментария от Валентайн, но та молчала, и миссис Дюшемен снова продолжила: «По счастливой случайности это событие совпадает, и не могу перестать видеть в этом добрый знак с другим. Хотя, конечно, мы и не придаем такое значение этому, но Винсенту нашептали, что в следующую пятницу... Может быть, и ты, моя дорогая Валентайн, тоже слышала об этом?» «Нет, не слышала», — сказала Валентайн. «Полагаю, он получит орден Британской империи. Очень за него рада. Его Величество считает уместным оказать ему такую честь и даровать ему рыцарский титул», — сообщила миссис Дюшемен. «Что ж», — воскликнула Валентайн, — «повышение случилось весьма быстро. Не сомневаюсь, он этого заслуживает. Он очень старается. Я вас от всей души поздравляю. Это будет вам огромной помощью». «О, это не просто награда за усердие», — сказала миссис Дюшемен. «Вот почему она так приятна. Орден будет выдан за особые заслуги, которыми Винсент отличился. Разумеется, это секрет, но...» «О, я знаю», — перебила ее Валентайн. «Он провел какие-то расчеты и доказал, что ущерб, нанесенный разрушенным регионом, если не брать во внимание разрушение заводов, падение промышленной производительности и уровня добычи угля, уничтожение садов и урожаев и так далее, не превышает среднего годового естественного износа». «Откуда ты знаешь?» — с неподдельным ужасом спросила миссис Дюшемен. «Скажи на милость, откуда ты знаешь?» Она замолчала на мгновение. «Ведь это страшная тайна. Видимо, это он тебе сказал». «Но как же он узнал?» «Мы не встречались и не разговаривали с мистером Тидженсом с того дня, как он сюда заходил», — проговорила Валентайн. По сильнейшему замешательству Эдиты Тель она все поняла. Несчастный Макмастер даже собственной жене не признался в том, что на самом деле он попросту украл расчеты Тидженса, а не сделал их сам. Ему хотелось заслужить хоть какое-то уважение в семейном кругу, хоть какое-то. Что ж, разве он не имеет на это права? Она знала, что Тидженс искренне желал своему другу всех благ. и потому сказала: «О, да ведь это витает в воздухе. Известно, что правительство хочет бороться с произволом главного командования, и любой, кто им в этом поможет, будет награжден». Миссис Дюшемен заметно успокоилась. «Да уж, надо бы, так сказать, охладить пыл этих негодяев», — сказала она и на мгновение задумалась. «Да, наверное», — согласилась она, — «наверное, это витает в воздухе. Любые средства, которые могут повлиять на общественное мнение и настроить людей против этих негодяев, сейчас в чести. И это всем известно. Нет, едва ли Кристофер Тидженс подумал обо всем этом и рассказал тебе. Ему бы и в голову такое не пришло. Он ведь дружит с ними. Он...» «Он ни в коем случае не дружит с врагами собственной родины», — проговорила Валентайн, — «как и я». Глаза миссис Дюшемен расширились. И она пронзительно воскликнула: «О чем ты говоришь? Что ты имеешь в виду? Я всегда считала, что ты за немцев!» «Неправда!» — вскричала Валентайн. «Я не могу смириться с человеческими смертями, кто бы ни были эти люди, кто бы ни были...» Валентайн замолчала, успокаиваясь. «Мистер Тидженс говорит, что чем больше мы спорим с нашими союзниками, тем сильнее усугубляем войну, из-за чего гибнет больше людей. Гибнет, понимаешь?» Миссис Дюшемен воскликнула бесцветным, неприятным и пронзительным голосом: «Девочка моя милая, сколько же боли приносят слова этого проходимца другим людям! Предупреди его от моего имени, что то, что он ходит и повсюду проповедует свои позорные идеи, ничем хорошим не закончится. На него уже обратили внимание. Его песенка спета, зря Гугумус, мой муж, пытается его выгородить». «Пытается его выгородить?» — переспросила Валентайн. «Не вижу на то причин. Мистер Тидженс в состоянии сам о себе позаботиться». «Моя милая девочка, пора и тебе узнать худшее. В Лондоне нет человека более опозоренного, чем Кристофер Тидженс, и мой муж страшно вредит себе тем, что за него заступается. Мы с ним вечно из-за этого ссоримся», — проговорила Эдит Этель, а потом продолжила. «Пока Тидженс был здоров, все шло хорошо. Поговаривали, что он чрезвычайно умен, но я никогда этого не замечала. Но теперь с этими его пьянками и дебошами он сам довел себя до этого жалкого состояния, иначе не скажешь, они даже, не побоюсь этого слова, вышвырнули его из отдела». В тот момент в голове у Валентайн вспыхнула поразительная догадка. А ведь очень может быть, что эта женщина когда-то любила Тидженса. И, учитывая мужскую природу, не исключено, что она даже была его любовницей. Иначе было невозможно объяснить ее злобу, которая казалась почти бессмысленной. Но, с другой стороны, у Валентайн не было никакого желания защищать Кристофера от обвинений, не имеющих под собой никаких реальных оснований. А миссис Дюшемен все продолжала надменно вещать. «Понятно, что такой человек, учитывая его состояние, не может быть сведущим в вопросах высокой политики. Совершенно необходимо, чтобы таких людей не допускали до командных должностей, ведь это лишь поспособствует укреплению в них милитаристского духа. Им нужно помешать. Разумеется, это останется между нами, но мой муж говорит, что таково убеждение очень высокопоставленных лиц. Оставить их в покое, даже если раньше это и приводило к успеху, значит установить прецедент, так говорит мой супруг, по сравнению с которым потеря нескольких жизней...» Валентайн вскочила с перекошенным лицом. «Ради Христа!» — вскричала она. «Ты ведь веришь, что Христос умер за тебя? Так попытайся понять, что на кону жизни миллионов людей!» Миссис Дюшемен улыбнулась. «Моя милая девочка!» — сказала она. «Если бы ты вращалась в высших кругах, ты бы смогла взглянуть на это со стороны!» Валентайн схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. «Но ты же...» «Не вращаешься в высших кругах», — сказала она, — «ради Бога, да ради себя же. Вспомни, что ты женщина, а не вездесущий и всезнающий сноб, и что когда-то ты была порядочной женщиной и сохраняла верность мужу довольно долго». Миссис Дюшемен, которая по-прежнему сидела в кресле, откинулась на спинку. «Милая девочка», — проговорила она, — «Ты что, с ума сошла?» «Да, почти», — проговорила Валентайн. «У меня брат служит на флоте. Мужчина, которого я люблю, отдал фронту не один месяц жизни. Мне кажется, ты способна это понять, даже если не понимаешь, как можно сойти с ума от одной мысли о страдании. И я знаю, Эдит Этель, что ты боишься моего мнения о тебе, иначе не было бы всех этих тайн и умолчаний, как в последние годы». «О, моя дорогая девочка», — быстро проговорила миссис Дюшемен, «если тобой руководитель личный интерес. Нельзя требовать от тебя объективного мнения по сложным вопросам. Лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Да, пожалуйста», — сказала Валентайн. «Давай ты извинишься за то, что не пригласила меня и маму на праздник в честь получения Макмастером Ордена». Услышав эти слова, миссис Дюшемен тоже поднялась с места. Она коснулась янтарных бусин на шее тонкими пальцами. У нее за спиной поблескивали зеркала, украшения люстр, позолота и темные лакированные деревянные панели. Валентайн подумалась, что она никогда не видела такого явственного воплощения доброты, нежности и благородства. Эдит Этель сказала: «Моя дорогая, мне казалось, наш вечер не из тех, на которых вам было бы интересно побывать. Там будет людно, обстановка будет официальная, у тебя, наверное, и платья для таких случаев нет». «О, у меня есть очень подходящее платье», — сказала Валентайн. «Очень красивое. Только не уверена, что вы заслуживаете такой красоты», — съязвила она, не сумев сдержаться. Миссис Дюшемен застыла. Краска стала медленно заливать ее лицо. Забавно было видеть на этом багровом фоне блестящие белки глаз и темные, прямые, почти сросшиеся брови. Постепенно ее лицо вновь побелело, и темно-синие глаза вновь ярко засияли на нем. Она нервно потирала длинные белые ладони. «Я прошу прощения», — сказала она безжизненным голосом. «Мы надеялись, что если этот человек уедет во Францию или случится еще что-нибудь, мы сможем возобновить нашу дружбу. Но ты сама должна понимать, что с нашим официальным положением от нас нельзя требовать потворства». «Я не понимаю», — воскликнула Валентайн. «Ты, вероятно, хочешь, чтобы я замолчала?» — резко ответила ей миссис Дюшемен. «Да я и сама с удовольствием это сделаю». «Нет уж, пожалуй, продолжи», — повторила Валентайн. «Мы хотели устроить маленький семейный ужин до того, как соберутся все гости, и на этом ужине должны были присутствовать мы с Винни, и ты, как в старые добрые времена. Но этот человек тоже к нам напросился, так что, сама понимаешь, теперь мы не можем тебя позвать». «Не понимаю, почему», — сказала Валентайн. «Я всегда рада встречам с мистером Тидженсом». Миссис Дюшемен пристально на нее посмотрела. «Не вижу никакого смысла в том, чтобы и дальше носить эту маску», — проговорила она. «Определенно ужасно, что твоей матери приходится расхаживать повсюду с этим человеком, и что происходят такие жуткие сцены, как у нас в пятницу». «Миссис Сидженс повела себя по-геройски, но ты совершенно не вправе подвергать нас, своих друзей, подобным испытаниям». «Ты говоришь о Сильвии Тидженс?» «Муж настаивает на том, чтобы я прямо тебя спросила», — продолжила миссис Дюшемен. «Но я не буду, просто не буду. Я придумала для тебя предлог, что якобы нет подходящего платья. Конечно, я одолжила бы тебе свое, будь этот мужчина жаден или беден, и потому не в силах достойно тебя содержать. Но, повторяю, с нашим официальным положением мы не можем, это безумно с нашей стороны, потворствовать этой интрижке. Тем более, что его супруга проявляет к нам благосклонность. Она заглянула к нам один раз, и, быть может, придет еще». Тут она ненадолго замолчала и торжественно продолжила. «Предупреждаю тебя. Если произойдет раскол семьи, а он должен произойти, ибо какая женщина станет терпеть такое, мы встанем на сторону миссис Тидженс. Она всегда найдет у нас приют». Перед глазами Валентайн возникла поразительная картина. Сильвия Тидженс стоит рядом с Эдит Этель, возвышаясь над ней, словно жираф над страусом. «Этель, я что, схожу с ума?» — воскликнула она. «Или ты? Поверь, я не понимаю. Ради бога, попридержи язык, бесстыдница!» — воскликнула миссис Дюшемен. «Ведь у тебя же ребенок от этого мужчины, разве не так?» Внезапно Валентайн увидела высокие серебряные подсвечники, темные полированные панели священнического дома, обезумевшее лицо Эдита Телли и ее растрепавшиеся волосы. — Нет? — Конечно же, нет, — сказала она. — Заруби это себе на носу. — Нет у меня никакого ребенка. Она сделала над собой еще одно усилие, перебарывая сильнейшую усталость. — Уверяю тебя, умоляю тебя поверить мне. «Если только тебе от этого станет легче, мистер Тидженс ни разу не признался мне в любви. А я ему, мы с ним и не разговаривали толком за все то время, что знакомы. За последние 5 недель 7 сообщили мне, что ты родила ребенка от этого негодяя», — строгим голосом сказала миссис Дюшемен. «И разорился он именно из-за того, что вынужден был содержать тебя и твою мать, а еще вашего отпрыска. Ты же не будешь отрицать, что он где-то скрывает своего ребенка?» «Ой, Этель, не нужно. Не нужно мне завидовать!» — внезапно воскликнула Валентайн. «Если бы ты только знала, ты бы не стала мне завидовать. Полагаю, ребенок, от которого ты тогда избавилась, был от Кристофера. Мужчины такие. Но завидовать мне? Никогда, никогда. Я всегда была тебе самым верным другом. Клевета! — вскричала миссис Дюшемен так резко, будто на нее напали и стали душить. Я знала, что все этим закончится. С такими, как ты, иначе и не бывает. Ну что ж, будь по-твоему, шлюха. Больше ноги твоей в этом доме не будет, чтоб ты сдохла. На ее лице вдруг отразился сильнейший испуг, и она бросилась в противоположный угол комнаты и осторожно наклонилась над вазой с розами. Из прихожей раздался голос Винсента Макмастера. — Заходи, старина. Разумеется, у меня найдется 10 минут. Книга лежит где-то здесь. Макмастер стоял рядом с мисс Воннов, потирая руки, чуть наклонившись вперед и разглядывая ее в свой монокль, который невероятно увеличивал его ресницы, покрасневшие нижние века и сосуды в глазу. — Валентайн! — воскликнул он. — Моя дорогая Валентайн, вы слышали? Мы решили объявить о свадьбе публично. Гугумс, наверное, уже пригласил вас на наш маленький праздник, и, судя по всему, на нем будет еще один небольшой сюрприз. Эдит Этель, склонившаяся над вазой, бросила через плечо на Валентайн жалкий и злобный взгляд. — Да, — храбро сказала девушка, — Эдит меня пригласила. Постараюсь прийти. — О, вы просто обязаны, — сказал Макмастер. — Вы и Кристофер, ведь вы были к нам так добры. В память о славном прошлом. Нельзя ведь... В комнату медленно вошел Кристофер Тидженс и протянул руку девушке. Поскольку дома они никогда не здоровались рукопожатием, избежать его было просто. «Как такое возможно? Как он может?» — спрашивала она себя. Ее охватили жуткие мысли о несчастном муже-коротышке, о равнодушном любовнике. Она представила Эдит Этель, сходящую с ума от ревности. Несчастное семейство. Она надеялась, что Эдит Этель заметит, что она не подала руку Кристоферу. Но миссис Макмастер, склонившаяся над вазой, прятала свое красивое лицо, нюхая цветок за цветком. Она часто так делала, и казалось, что это придает ей сходство с картиной, нарисованной художником, о котором Винсент написал свою небольшую монографию. И сходство действительно было, как показалось Валентайн. Она хотела объяснить Макмастеру, что пятничными вечерами ей не так уж легко выбраться из дома, но горло сдавило слишком сильно. Она знала, что в последний раз видит Эдит Этель, которую так сильно любит. И надеялась, что и Кристофера Тидженса, которого она тоже бесконечно любила, она видит в последний раз. Он бродил вдоль книжных полок, осматривая их, очень высокий и неуклюжий. Макмастер следовал за ней по каменному коридору, шумно повторяя свое приглашение. Она не могла говорить. У высокой, обшитой железом двери он чуть ли не целую вечность пожимал ей руку, жалобно глядя в глаза. Он вскричал, и в этом крике послышался нешуточный страх. — Так что же, Гугумс сказала? Неужели нет? Его лицо слегка размытое. Он подошел к Валентайн слишком близко и исказилось тревогой. Он в панике покосился на дверь гостиной. Валентайн с трудом проговорила, несмотря на ком в горле. «Этель сообщила мне, что вскоре станет леди Макмастер. Я так рада. Я искренне за вас рада. Вы ведь об этом и мечтали, правда?» Слова Валентайн успокоили Макмастера, но на него вдруг напала какая-то рассеянность. Казалось, он слишком устал, чтобы выказывать свое воодушевление. «Да, да, но это, конечно же, секрет. Не хочу, чтобы он узнал до пятницы. Это будет своего рода бомбуш, лакомый кусочек нашего вечера. Он решил снова уйти на фронт в субботу. Они сейчас как раз высылают туда подкрепление для крупного наступления». Тут она попыталась отнять у него свою ладонь. Смысл его слов от нее ускользал. Он без конца повторял, что готов положить все силы на то, чтобы устроить скромный, но душевный праздник. «Wie malten schönen Zeit», как в старые добрые времена, добавил он, ее поразила эта фраза. Трудно было понять, чьи глаза наполнились слезами, ее или его. Она сказала: «Я верю, что вы добрый человек». В огромной каменной прихожей, увешанной японскими картинами на шелке, внезапно погас свет, и она стала унылой и серой. Макмастер воскликнул: «Прошу вас, поверьте, что я никогда не оставлю...» Он взглянул на дверь гостиной и добавил: «Вас обоих». «Я никогда не оставлю вас обоих», — повторил он, а потом отпустил ее руку, и она вышла из дома. Воздух на улице был влажный, высокая дверь звучно захлопнулась у девушки за спиной, и легкий ветерок прошелестел вниз по каменным ступенькам.